Заключенные принимали пищу в помещении, являвшемся столовой для надсмотрщиков во время работы рудника. Помещение превосходило их скромные требования. И хотя оборудование производило впечатление, несмотря на то, что наиболее дорогостоящая часть обстановки была вывезена, пища представляла собой нечто другое. Правда, здесь редко жаловались. Пусть еда не отличалась особым качеством, зато ее было много. Компания не баловала сторожей свое имущество, но и не позволяла им голодать. В пределах определенных и хорошо известных временных границ люди могли есть, когда хотели. Из-за того, что помещение было чересчур просторным, они стремились собираться маленькими группами. Некоторые предпочитали питаться в одиночестве. С их желанием считались. В суровых условиях Фиорины вынужденная беседа могла принять угрожающий характер. Дилан поднял поднос с предварительно подогретой едой и пристально оглядел комнату. Люди болтали, поглощая пищу, делая вид, что они полны жизни. Старший офицер и его помощник всегда ели в одном зале с заключенными, но чуть в стороне. Ни слова не говоря, Дилан пристроился за столом, где уже сидело три человека, на лицах которых было сосредоточенное выражение. Нет, их лица были просто угрюмыми, мысленно поправил себя Дилан. Это было не таким уж редким явлением на Фиорине. Тем не менее, он заинтересовался. Голик поднял глаза на нового соседа, но быстро отвел их в сторону и переглянулся со своими друзьями, Боксом и Рейнсом. Все трое тут же с преувеличенным усердием занялись едой, а Дилан занял пустующее место. Они не возражали против его присутствия, но никто из них не проявил гостеприимства. Все четверо ели молча. Дилан пристально наблюдал за ними, и они чувствовали это, но никто не проронил ни слова. В конце концов, огромный мужчина не выдержал и, не донеся ложку до рта, обратился к Боксу. «Ну, ладно. Сейчас обеденное время, когда можно пообщаться, а не семинар для размышлений. Что-то у нас тут не так. Может быть, кто-нибудь из вас, парни, объяснит, в чем дело?» Бокс отвел глаза в сторону. Голик уткнулся в свое пюре. Дилан не повышал голоса, но его нетерпение было очевидно. «Поделитесь со мной, братья. Вы все меня отлично знаете, так что вам известно, что я могу быть настойчивым. И я чувствую, что у вас что-то случилось, и хочу помочь». Он мягко положил массивный кулак на стол рядом с подносом. «Облегчите свои души. Расскажите, что случилось». Рейнс, немного поколебавшись, положил вилку и отодвинул свой поднос на середину стола. «Ладно, вы хотите знать, в чем дело? Я расскажу, что произошло. Я уже понял, как надо жить здесь. Никогда не думал, что придется, но понял. Я ничего не имею против мрака. Я ничего не имею против шей. Я не против изоляции и этих призраков машин. Я возражаю против Голика». Он сделал кивок в сторону того, о ком он говорил, но тот продолжал блаженно поглощать свою пищу. Дилан повернулся к Боксу. «Что ты обо всем этом думаешь?» Бокс нервно помешал свою пищу, но в конце концов поднял глаза. «Я не хочу быть в чем-то замешанным. Я хочу просто отбыть свой срок, как и все остальные». Огромный человек слегка наклонился вперед, так что стол заскрипел под его тяжестью. «Я всего лишь поинтересовался, как ты ко всему этому относишься». «Ладно, я считаю, что этот человек сошел с ума. Меня не волнует, что там говорят Клеменс или официальные донесения. Но он псих. Если он даже не был бы им до прибытия сюда, то теперь точно. От него воняет. Я больше с ним никуда не выйду. И никто не заставит меня это сделать», — воинственно закончил он. «Я знаю свои права». «Свои права?» Дилан ядовито улыбнулся. «Да, разумеется, твои права». Он посмотрел налево. «А ты ничего не хочешь сказать в свою защиту?» Голик поднял глаза. На его губах висели остатки пищи. Он как-то по-идиотски оскалился. Потом безразлично пожал плечами и вернулся к своему занятию. Тогда Дилан обратился к остальным. «То, что Голик не желает говорить, еще не означает, что он сумасшедший. Он просто немногословный человек. Честно говоря, судя по тому, что я видел, ему удается выражать свои чувства так же хорошо, как и всем остальным. Ведь мы не ораторы». «Именно так», — нерадостно пробормотал Бокс. «Дело в том, что он по-прежнему будет работать с тобой. Он член твоей бригады, и пока не совершит чего-либо более опасного, чем молчание, все останется как есть. У вас у всех одно дело. Поверьте мне, вы научитесь не обращать внимания на Голика и на его некоторые особенности. Он всего-навсего такой же несчастный страдающий сукин сын, как и мы с вами. Что означает, что он не более безумен, чем остальные. За исключением того, что от него дурно пахнет», — с отвращением фыркнул Рейнс. «И он псих», — добавил Бокс. Дилан выпрямился. «Послушайте, вы раздуваете из мухи слона. Я сталкивался с подобными случаями. Причиной всему является безделье. Люди начинают заниматься сначала едой, потом вшами, а потом друг другом. Да, Голик чем-то отличается от вас, но он не хуже и не лучше остальных». «Он смердит», — пробормотал Рейнс. Дилан предупреждающе посмотрел на него. «Никто из нас не представляет собой ароматный букет. Бросьте эту ерунду. У вас есть работа, которую надо выполнять. Втроем. Это хорошая работа». «Даже и не просите об этом», — опять пробубнил Бокс. «А здесь никто никогда ничего не просит. Вы принимаете все, что дается, и старайтесь выполнить как можно лучше. Только этот путь ведет к выживанию. Для вас и для всех остальных. Это не тюрьма на земле. Вы можете взбунтоваться, но журналисты не сбегутся, чтобы выслушать ваши жалобы. Вы просто сами же осложните свою жизнь. Или умрете». Бокс беспокойно зашаркал ногами. «А теперь послушайте меня. Желающие быть фуражирами найдутся. К тому же, хочу заметить, Андрус сейчас находится не в очень-то добродушном настроении. Я не стану просить его перераспределить обязанности и сменить установившийся порядок». Огромный человек ободряюще улыбнулся. «Так что поторопитесь заняться своими обязанностями и не попадаться на глаза старшему офицеру сегодня. Может быть, вам повезет, и вы сами найдете лекарство для себя». «Шансы на это есть», — уже с меньшей горечью в голосе отозвался Рейнс. Дилан вселил в него надежду. «Вот так-то лучше», — сказал огромный человек. «Думайте только о деле, и вы перестанете замечать Голика. Вы фуражиры. Вы знаете, к чему это обязывает. Это охота на поверхности за провизией и полезным оборудованием. Как мы знаем из предыдущих изыскательских экспедиций, благородные горняки имели очень полезную привычку присваивать запасы своих работодателей и прятать их в маленькие личные кладовые и другие уютные местечки, которые они вырубали в скале в надежде, что смогут контрабандным путем вывести их и продать на рынке. Таким образом, они пытались увеличить свои доходы. А мы заинтересованы в дополнительном снабжении. Он продолжал. «Я не желаю больше выслушивать никаких возражений и что-либо обсуждать. И если вы будете упорствовать, то помните, что есть и более тяжелые работы, которые надо выполнять. Вы должны работать, чтобы помочь своим товарищам. Вы должны делать это, чтобы доказать мне свою лояльность. И я не хочу больше ничего выслушивать о бедном голике». «Да, но...» — хотел было возразить Рейнс, но его остановил устремленный на дверь взгляд Бокса. Голик тоже поднял глаза. Дилан медленно повернулся. В дверях стояла Рипли, рассматривая столовую, где при ее появлении наступило полное молчание. Она оглядела всех, ни на ком не остановив взгляда. Подойдя к раздаточной линии, она равнодушно изучала совершенно одинаковые подносы. Дежуривший на раздаче заключенный, державший в руке манипулятор, бесцеремонно уставился на нее. Взяв ломоть хлеба из пластиковой корзины, Рипли снова обвела глазами зал, пока ее взгляд не задержался на Дилане. Андрус и его помощник тоже молчали, как и все осужденные. Старший офицер задумчиво наблюдал, как лейтенант подошла к столу огромного человека и остановилась. Он тут же вернулся к еде. «Как я и думал, мистер Эрон, как я и думал». Его помощник нахмурился, все еще не сводя глаз с Рипли. «Вы это предсказывали, сэр. Что теперь?» Андрус вздохнул. «Ничего, по крайней мере сейчас. Ешьте». Он взял вилку и ткнул ею в центр коричневой массы на своем подносе. Рипли стояла позади Бокса, прямо напротив Дилана. Четверо мужчин решительно не хотели замечать ее присутствие, уткнувшись в еду. «Благодарю вас за все те слова, которые вы произнесли на похоронах. Я никогда не думала, что буду таким образом реагировать на что-либо столь бесполезное, как слова. Признаюсь, что ошибалась на этот счет. Я хочу, чтобы вы знали, что я оценила вашу речь». Огромный человек упорно не отрывал глаз от тарелки, ковыряясь в еде с решительностью, которая производила впечатление. Но она не уходила. Тогда он все-таки посмотрел на нее. «Вам не следует находиться здесь. Не на Фиорине. Здесь у вас не было выбора. А в этой комнате с нами. Вам следует быть в лазарете, к которому вы прикреплены, в стороне». Рипли откусила кусок хлеба и принялась энергично его пережевывать. Благодаря каким-то добавкам к обезвоженной основе он был почти вкусным. «Я проголодалась». «Клеменс мог бы принести вам что-нибудь?» «Мне стало скучно». Дилан от расстройства даже положил вилку. «Я не знаю, почему вы сделали это. Есть вещи куда более худшие, чем скука. Я не знаю, почему вы заговорили со мной. Вы же совершенно не знаете меня, лейтенант. Я же убийца и насильник. Я насиловал женщин». «В самом деле?» Она удивленно подняла тонкие, но все же не полностью сбритые брови. «Должно быть, я вас здорово раздражаю». Вилка Бокса замерла на полпути ко рту. Рейнс нахмурился. Один голик продолжал есть, не обращая ни на что внимания. Дилан некоторое время колебался, но потом его тяжелое лицо медленно расплылось в улыбке. Он кивнул, и Ри присела на оставшийся пустой стул. «Вы верите, сестра?» «Во что?» – спросил Рипли, вгрызаясь в кусок хлеба. «Во что-нибудь?» «Не очень», – не задумываясь, ответила она. Дилан сделал широкий жест рукой, обводя весь зал и его обитателей. «А у нас есть вера. Не очень большая, если честно, но есть. Она не требует много места. Компания и правительство не смогут отобрать ее у нас. У каждого человека есть своя часть веры. В таком месте, как здесь, она не просто полезна, она чертовски необходима. Иначе человек отчаивается и в отчаянии теряет свою душу. Правительство может отобрать у тебя свободу, но не душу. Конечно, на Земле все по-другому, но это не Земля. Это даже не Солнечная система. Отсюда люди все видят иначе. Как заключенные, так и свободные люди. Мы менее чем свободны, но более чем мертвы. И только вера хранит нас. Ее у нас много. Хватит и на вас, лейтенант. Мне показалось, что женщина не допускается в вашу веру. Почему? Только потому, что мы все здесь мужчины. Но это следствие специфики нашего населения, а не философии. И если бы сюда присылали женщин, им бы тоже нашлось место. Заключая в тюрьму, не обращают внимания на пол. Просто сюда никогда не ссылали женщин. Мы терпим любого. К чему исключать кого-то, если он уже исключен хотя бы тем простым фактом, что сослан сюда? Мы даже терпим нетерпимое. Его улыбка стала еще шире. «Благодарю вас», — сухо ответила Рипли. Он заметил ее тон. «Это всего лишь утверждение принципа, ничего личного. У нас здесь неплохое место для того, чтобы ждать. И до сего времени никаких соблазнов». Она откинулась на спинку стула. «Ну, если вы можете вынести здесь больше года и не сойти с ума, то вы можете вынести любого». Дилан снова с наслаждением начал есть. «Фиорина — такое же подходящее место для ожидания, как и любое другое. Никаких сюрпризов. Свобода передвижений больше, чем в обитаемом мире. Андрус никогда не беспокоится, если мы уходим далеко от заведения, потому что уйти некуда. Дичи не так уж и много, ужасный климат и никакого общения. У всех нас большие сроки, хотя и не все приговорены к пожизненному заключению. Все знают друг друга как облупленных, знают, кто что любит, кто от чего зависит и как помочь ему это преодолеть». Он проглотил прожеванную пищу. «Есть места и похуже. Я там не бывал, но слышал. Фиорина меня вполне устраивает. Здесь нет никаких соблазнов». Рипли покосилась на него. «А чего вы ждете?» Огромный человек ответил, не задумываясь. «Мы ждем, что Господь снизойдет к нам и освободит своих рабов от греха». Рипли нахмурилась. «Боюсь, что вам придется долго ждать». Глава 5. Чуть позже Клеменс показывал ей зал для собраний, особенно заостряя внимание на тех непоследовательностях, которые, как он считал, могли ее заинтересовать. Они были практически одни в просторном зале. Заключенный Мартин бесшумно подметал неподалеку. «Насколько вы осведомлены об истории этого места?» «То, что рассказали мне вы, что рассказал Андрус, ну и кое-что слышала от заключенных». «Да, я видел, как вы разговаривали с Диланом». Он налил себе немного виски из металлической фляги, которую принес с собой. Отдаленный 4 этажами потолок неясно вырисовывался над ними. «Это довольно интересно с точки зрения философии. Дилан и все остальные ударились в так называемую религию примерно 5 лет назад. «А что это за религия?» Клеменс глотнул свой напиток. «Не знаю, очень трудно что-то сказать. Какая-то разновидность 1000-летнего апокалиптического христианства». «Хм, совершенно точно. Все дело в том, что когда компания захотела ликвидировать заведение, Дилан и все остальные изъявили желание остаться здесь. Компания

и заслужить благодарность компании. Может быть, этот непредвиденный вклад в фиоринскую науку на пару месяцев сократит его срок. Его глаза уже привыкли к полумраку. Теперь Мерфи мог получше разглядеть существо. Он различил голову на шее. Существо почувствовало присутствие человека и повернулось в сторону Мерфи. Мерфи похолодел, не в состоянии даже двинуться. Его глаза округлились. Вдруг изо рта чудовища вырвалась мощная струя жидкости прямо в лицо заключенному. Разъедаемая едкой жидкостью плоть задымилась. Мерфи со страшным криком отшатнулся назад, схватившись за лицо. Сквозь пальцы просачивался дым. Заключенный метался между стенами прохода. Он совершенно не осознавал, куда он движется и где находится. Он ничего не соображал от боли и, естественно, не подумал о вентиляторе. Когда он столкнулся с огромными лопастями, они мгновенно раздробили его, раскидывая окровавленные куски плоти по металлической обшивке прохода. Прошло бы немало времени, прежде чем его товарищи смогли бы его найти, если бы его череп не застрял между лопастью и корпусом вентилятора. Сработала система защиты, и мотор остановился. Внизу основного коридора автоматически подключился молчавший до этого вентилятор, всасывая угольную пыль. В шахте снова установилась тишина, если не считать едва различимого звука, время от времени раздававшегося из старого запасника и постоянного хныкающего шипения. Но их уже никто не слышал. Апартаменты Клеменса были более роскошными по сравнению с теми, где обитали заключенные. Его положение медицинского техника давало ему некоторые привилегии. Но комната оказалась уютной только в сравнении. Она далеко отличалась от самых изолированных помещений такого плана на Земле. Клеменс был вполне доволен таким положением при сложившихся обстоятельствах. Но недавно эти обстоятельства сложились как нельзя лучше. Рипли растянулась на кушетке под покрывалом и разглядывала потолок. Клеменс стоял на полу рядом со встроенным в стену шкафчиком. Наркопалочка дымилась в его губах, когда он налил что-то темное и крепкое из банки в стакан. Она впервые видела его бесформенного головного убора. На обратной стороне его бритого черепа был ясно виден штамп кода. Обернувшись, Клеменс заметил, что она на него смотрит, и, подняв стакан, сказал: «Извини, что не могу предложить тебе этот напиток. Ты проходишь курс лечения». Рипли покосилась на стакан. «А что это на этот раз?» «Это удивило бы тебя». «Не сомневаюсь», — улыбнулась она. «Ты уже удивлял меня». «Спасибо». Он поднес стакан к лампе. «Оборудование, оставленное компанией, примитивное, но достаточно чувствительное. Поскольку мы не можем рассчитывать на непрерывное пополнение запасов, я кое-какие медикаменты синтезирую сам. Нужно не так уж существенно подправить программу для синтезирования спирта, предназначенную для протираний, чтобы получилось нечто гораздо более приятное». С довольным видом он немного отпил из стакана. «Маленькое хобби, но весьма благодарное занятие». «Андрус в курсе?» – спросила Рипли. «Не думаю, если только дьявол его не надоумил. Если бы он знал, то давно бы прикрыл эту лавочку. Сказал бы, что это может оказать опасное моральное воздействие на людей, если они узнают о моих возможностях». «Я не могу не согласиться с этим. Но пока он ничего не узнал, я спокойненько продолжаю получать этиловые молекулы и их стимулирующих родственников для удовлетворения своих потребностей». Он держал банку над маленьким стаканчиком. «Не беспокойся, я тебе оставлю для использования в дальнейшем». «Ты очень внимателен». «Не стоит благодарности. Когда я был в школе, одним из моих любимых предметов была рекомбинантная синтетическая химия». Он немного поколебался. «А если говорить о внимательности, насколько я успел заметить, то она проявляется у тебя как раз в нужный момент, чтобы успеть уклониться от моего последнего вопроса. Причем тебе это удается. Но не думай, что тебе удастся сбить меня с толку. Она посмотрела на него. Ты начинаешь портить мне настроение. У меня не было такого намерения, но я всего лишь сотрудник медслужбы, который выполняет свои обязанности. И чем больше ты будешь уходить от темы, тем больше будет разгораться мое любопытство. Что ты искала в девочке? Почему ты настаивала на кремации тел? Я все поняла. Ты считаешь, что раз я оказалась в твоей постели, то должна отвечать на твой вопрос? Он терпеливо ответил. Попытка оставить меня в дураках тоже не пройдет. Нет, ты должна ответить на мой вопрос, потому что я в этом заинтересован с профессиональной точки зрения. И потому что я подставлял свою шею для того, чтобы выполнить твои желания. А пребывание в моей постели с этим никак не связано. Он улыбнулся. Твое упорное молчание, похоже, может усложнить наши дальнейшие отношения. Рипли покорно вздохнула и повернулась на бок. Но в этом действительно нет ничего особенного. Неужели мы не можем оставить все как есть? Просто, когда я находилась в состоянии глубокого сна, мне приснился дурной сон. Она закрыла глаза от внезапно нахлынувших ужасных воспоминаний. Я не хочу о нем рассказывать, но я должна была убедиться в причине ее гибели. Она посмотрела на медика. Ты даже не представляешь, что я пережила. По сравнению с этим, все твои самые дикие кошмары покажутся детскими мечтаниями пятилетнего ребенка. Я знаю, что никогда не смогу этого забыть. Никогда. Но это не означает, что я не буду пытаться сделать это. Так что если я окажусь непоследовательной в некоторых вещах, постарайся быть снисходительным. Поверь, мне это действительно нужно. Мне очень нужно, чтобы кто-то беспокоился обо мне. Что касается ящерки, что касается девочки, то я совершила ошибку. Он погладил большим пальцем край стакана, который держал в руке, и медленно кивнул, плотно сжав губы. «Возможно». Рипли не отрывала от него глаз. «Может быть, я совершила и другую ошибку». «Какую?» «Братание с заключенными, физическая связь. Это ведь против правил, не так ли?» «Несомненно. И кто этот счастливчик?» «Ты, болван!» Клеменс посмотрел на нее как-то неопределенно. «Я не заключенный». Рипли указала на его затылок. «А как же насчет кода?» Он машинально потрогал свой череп. «Думаю, что это нуждается в особых пояснениях. Но, думаю, сейчас не время для этого. Извини. Мы все время усложняем ситуацию, тебе не кажется?» Загудело устройство внутренней связи. Он бросил извиняющийся взгляд на Рипли и подошел, чтобы ответить на вызов. «Нужно ответить. Я не могу позволить себе такой роскоши, как не выходить на связь». Он нажал на кнопку. Раздался едва слышный голос. «Клеменс!» Медик бросил на нее покорный взгляд. «Да, мистер Эрон. Андрус хочет, чтобы вы связались с вентиляционной шахтой номер 17 во втором квадрате. Как можно скорее. У нас несчастный случай». От неожиданности Клеменс повернул всенаправленный микрофон, вмонтированный в стене, чтобы удостовериться, хорошо ли его слышит. «Что-нибудь серьезное?» «Да, можете назвать это так», — сказал ему заместитель. «Одного из работавших там заключенных изрубило на мелкие куски». Связь резко оборвалась. «Дьявол!» Клеменс осушил стакан, поставил ее на клавиатуру компьютера и обернулся к своей гости. «Извини, но я должен идти. Официальная обязанность». Рипли слегка потянулась и взяла стакан. «А мне уже начала нравиться наша беседа, в отличие от других дел». «А как ты думаешь, что я чувствую?» – пробормотал этот Клеменс, открыв шкаф и начиная одеваться. «Может быть, мне тоже стоит пойти?» Он оглянулся на нее. «Лучше не надо. Одно дело, когда я сопровождаю тебя как лечащий врач, Другое, если нас начнут встречать вместе, когда ты совершенно здорова, могут возникнуть лишние вопросы и разговоры. А этим парням лучше не попадаться лишний раз на язык. Я все поняла. Мне это не очень нравится, но я поняла. Он нырнул в рабочие штаны. Это как раз те две необходимые вещи, которые следует выполнять, чтобы выжить на Фиорине. К тому же я не думаю, что твое присутствие порадует старшего офицера Андруса. Подожди здесь и смотри на все проще. Он успокаивающе улыбнулся. Я скоро приду. Рипли ничего не ответила, но вид у нее был не очень-то веселый. Осматривать было практически нечего. Хоронить тоже, заключил Клеменс, осмотрев следы кровавой бойни в вентиляционном проходе. Причина смерти была ясна. Пятен на стенах было не меньше, чем на неподвижном вентиляторе. Это было не очень понятно. Люди здесь резались о неровные металлические края или падали с металлических мостиков. Но они все хорошо знали о возможных опасностях законсервированного родника и старались избегать их. Гигантский вентилятор трудно было не заметить. Это совсем не означало, что несчастный и теперь разрезанный Мерфи был не повинен в упущении. Он мог бежать, скользить по гладкой поверхности прохода и даже протирать лопасти шваброй. Он мог поскользнуться, или его одежда попала в работающий механизм. Что произошло, они никогда не узнают. Не было смысла послать на очистку прохода двух человек. Мерфи работал один. Очевидно, Эрон думал о том же. Он угрюмо смотрел на вентилятор. Он был с причудами, и я направил его на эту работу. Я должен был это предусмотреть и послать другого или дать ему в пару кого-нибудь покрепче. За их спинами заключенный Джуд продолжал вытирать все шваброй. Андрос был в тихой ярости. Не от того, что погиб Мерфи, а от сопутствующих обстоятельств. Все это было не в его пользу. К тому же влекло за собой дополнительную писанину. «Не оправдывайтесь, мистер Эрон. Здесь нет вашей вины. Здесь вообще нет виноватых, кроме самого мистера Мерфи. Но он уже заплатил за это». Он повернулся к медику. «Ваше мнение, мистер Клеменс?» Медтехник пожал плечами. «Что здесь можно еще сказать? Причина смерти очевидна. Сомневаюсь, что он успел что-то почувствовать. Я уверен, что все произошло мгновенно». Эрон, сморщившись, осматривал разбросанные вокруг куски человеческого тела. «Я попытаюсь состряпать сценарий», — продолжил Андрус. «Для рапорта, как вы понимаете». Трудно поверить, что он просто сам свалился навстречу такой ужасной опасности и в таком месте, где он проработал столько времени. Может быть, его затянуло? Клеменс поджал губы. Может быть, я не физик и не механик. Мы тоже, мистер Клеменс, напомнил ему Андрус. Я не требую вашего заключения, а просто интересуюсь вашим мнением. Медтехник кивнул. Это мог сделать внезапный поток воздуха. Скачок в электропитании мог привести к резкому изменению скорости лопастей, только... «Верно», — быстро сказал Андрус. «Такое уже чуть не случилось однажды, в главном квадрате, 4 года назад. Я всегда говорю людям, будьте внимательны со своими вентиляторами. Они чертовски огромные и сильные. И можно неожиданно оказаться в опасной близости от них». Он покачал головой. «Но сколько бы я ни говорил, никто не прислушивается». «Самое интересное, — согласился Клеменс, — что прежде чем спуститься, я проверил его программу, и вентилятор работал. Волна воздуха должна была сдуть его вверх по проходу, а не в сторону лопастей». Эрон покосился на него, затем мысленно пожал плечами. «Пусть старший офицер и медик разбираются во всем. Они отвечают за это. Он здесь ни при чем. Он уже предложил свою версию. Конечно, Мерфи было жалко. Но какого дьявола? Всякое бывает». К Клеменс прошелся по проходу, осматривая стены. Количество кровавых пятен постепенно уменьшалось. С левой стороны было большое углубление, и он опустился на колени, чтобы заглянуть туда. Это была типичная подсобная камера для хранения инструментов, давно уже пустовавшая. Он хотел было уже подняться и пойти дальше, но вдруг что-то привлекло его внимание. Это походило на подтек, но не крови. Какое-то химическое обесцвечивание. Гладкая поверхность металла была покрыта ямками. Подошедший Андрус молча остановился рядом и тоже присоединился к медику. «Что это?» Клеменс выпрямился. «Я не знаю, но это довольно занимательно. Может быть, так уже было с самого начала?» Его безразличие было наиграно, и старший офицер это сразу заметил, посмотрев на медика пронизывающим взглядом. Клеменс отвел глаза. «Будьте так любезны, мистер Клеменс, зайдите ко мне через полчасика», ровным голосом сказал он. И повернулся к остальным, занимавшимся сбором останков погибшего. «Ладно, я не собираюсь посвящать этому остаток дня. Давайте заканчивать и выбираться отсюда, чтобы мистер Трой смог снова запустить систему, и мы могли вернуться к нормальной работе». Он начал подгонять людей к выходу. Клеменс немного замешкался. Когда медик увидел, что Андрус целиком поглощен отдачей последних распоряжений, он вернулся к изучению поврежденного металла. Внутри АСК было тихо, как в могиле. Разбитые клавиатуры болтались, как приколотые к стене пауки. Оборудование валялось там, куда оно упало со своих креплений или высыпалось из шкафов. Перекошенное кресло пилота покачивалось, словно пьяное. Единственный фонарь освещал весь этот хаос. Рипли работала над покорежной переборкой, используя поочередно то лазер, то другие режущие приспособления. Защитная пластина из специального сплава неохотно поддалась, открыв внизу опечатанную панель. Удовлетворенная Рипли начала трудиться над зажимами панели, поочередно снимая пломбы специальным инструментом. На панели висела табличка. «Полетный регистрирующий прибор. Пломба не снимать. Требуется официальное разрешение ИСА-445». Когда с последней пломбой была покончена, Рипли сняла панель и отложила ее в сторону. Под ней, в специальном отделении с двойными стенками и мягкой прокладкой, помещался черный ящик. Отделение было сухим и чистым, без намека на присутствие соленой воды. Расположенная сбоку задвижка мягко поддалась, и крышка ящика раскрылась, обнаруживая окошечки для высвечивания информации и вмонтированные рядом с ними кнопки под защитным покрытием. Рипли нажала на одну из них, и зажглись сигнальные огоньки. Нажав на нее снова, она смотрела, как они погасли. Ящик вынимался легко. Она аккуратно поставила его на пол под фонарем и снова оглядела разрушенный интерьер спасательного судна, пытаясь вспомнить, пытаясь забыть. Сзади послышалось какое-то движение, словно кто-то пробирался через обломки. Она в панике обернулась. «Дьявол!» — крикнула она, опуская руки. «Ты что, хочешь, чтобы я умерла от разрыва сердца?» В дверях стоял Клеменс с какой-то мальчишеской ухмылкой на лице. «Извини, но дверной звонок не работает». Выпрямившись, он шагнул в камеру. «Ты знаешь, Андрус описывается, если узнает, что ты гуляешь без сопровождения. Чтобы не было у тебя на уме, с ним лучше не ссориться». «Черт с ним! Что там с этим несчастным случаем?» Настойчивым тоном спросил Рипли, выражение ее лица было серьезным. «Боюсь, очень плохо». Клеменс прислонился к каким-то болтавшимся проводам, но потом отпрянул назад, боясь, что запутается в них. «Погиб один заключенный». Она озабоченно спросила, «Как?» «Не особенно приятно. Ты уверена, что хочешь это знать?» Она неопределенно хмыкнула. «Если ты беспокоишься, что я упаду в обморок, то тебе попалась не та леди». Я тоже так считаю. Просто даю тебе возможность выбора. Это произошло в одной из действующих вентиляционных шахт. Он покачал головой, вспомнив увиденное. Один несчастный попал в работающий на огромной скорости двухметровый вентилятор. Его раскидало по сторонам. Мы соскребали его со стен. Представляю себе, такое случается. Здесь нет. Андрус в шоке, потому что надо составлять рапорт. С помощью коммуникатора? Нет. Нет необходимости лишний раз тратиться. Я думаю, что сообщение будет отправлено с очередным кораблем. Тогда чего же он беспокоится? Никто не прочтет этого еще несколько месяцев. Надо хорошо знать старшего офицера, чтобы его понять. Он все принимает близко к сердцу. Тем хуже для него, особенно при такой должности. Клеменс задумчиво кивнул. Я кое-что обнаружил на месте происшествия, немного в стороне. Пятно, прожженное на полу, обесцветившее и покрывшее волдырями металл. Оно очень похоже на то, которое ты обнаружила на криогенном цилиндре девочки. Она уставилась на Клеменса немигающим, ничего не выражающим взглядом. «Послушай, я на твоей стороне», — настаивал медик, несмотря на ее молчание. «В чем бы ты ни была замешана и что бы ты ни собиралась предпринять, я хочу помочь, но я хочу знать, с чем это связано, или же на худой конец узнать, что ты по этому поводу думаешь. Иначе от меня не будет никакой пользы. Хотя, может быть, ты сможешь совсем справиться одна». Я не могу заставить тебя все рассказать мне. Я просто думаю, что смогу оказать посильную помощь или как-то облегчить твои задачи. У меня есть доступ к оборудованию, а у тебя нет. У меня есть знания, которых нет у тебя. Я не хочу вмешиваться. Я полностью полагаюсь на твою рассудительность. Я пытаюсь, но не могу найти ключа к твоим мыслям. Рипли что-то про себя обдумывала, пока он с надеждой смотрел на нее. «Я тебя едва знаю. Почему я должна доверять тебе?» Клеменс заставил себя проглотить обиду, зная, что ничего личного в вопросе не было. «Да, у тебя нет оснований доверять мне, но без чьей-то помощи тебе будет невероятно трудно осуществить то, что ты пытаешься сделать. Я тебя тоже едва знаю. Но я хочу идти твоим путем. Почему? Почему ты должен это делать? Ты даже не представляешь, о чем идет речь и что ставится на карту. Он ободряюще улыбнулся. Просто мне кажется, я знаю тебя немного лучше, чем ты меня. Ты сумасшедший. Это помешает тому, что ты делаешь? Рипли невольно улыбнулась. Скорее всего, наоборот. Ну, хорошо. Она вытащила черный ящик и показала ему. Мне надо знать, что произошло на АСК и почему корабль сбросил нас, когда мы находились в глубоком сне. И если ты действительно хочешь помочь, то раздобудь компьютер с видеоэкраном и высокочувствительными воспроизводящими установками. Только я смогу получить доступ к полетным записям. Клеменс за это просьба озадачила. «Но у нас нет ничего похожего. Компания вывезла всю сложную кибернетику. Все, что они оставили, это основное программирующее и воспроизводящее устройство». Он сардонически улыбнулся. «Думаю, они не захотели, чтобы кучка тупых заключенных копалась в дорогостоящей технике». «А как насчет Бишопа?» «Бишопа?» – нахмурился Клеменс. Это андроид, который потерпел аварию вместе со мной. Но он был проверен и выброшен, как ненужный. «Позволь мне об этом судить», — с долей горечи в голосе сказала Рипли. «Его составные части не съели и не спрессовали, ведь так? Я же говорю, здесь нет охотников проделать первое, а на второе затрачивать энергию не стали. Но от него осталось не намного больше, чем от погибшего заключенного. Не говори мне, что ты сможешь его использовать». «Хорошо, не скажу. Где он?» Клеменс покорно ответил. «Я могу указать точное направление, но, боюсь, не смогу тебя сопровождать. У меня назначена встреча. Смотри под ноги, ладно?» Рипли невозмутимо ответила. «Если бы я не имела привычки этого делать, то уже 20 раз была бы мертва». Глава 6. Производство свечей было своего рода хобби. В то время как сооружения рудника бездействовали, автономный ядерный реактор вырабатывал энергии больше, чем было необходимо для освещения всего комплекса. Но зато отсутствовали портативные источники энергии. Фонари с аккумуляторами были редкими и дорогими предметами. Специалисты компании, решавшие, что возить, а что оставить, логично предположили, что заключенные вряд ли будут разгуливать по ночам по поверхности Фиорины. Внутри комплекса реактор будет обеспечивать все необходимое освещение. А поскольку автономные реакторы просто не выходят из строя, не было необходимости выискивать резервные источники энергии. Однако в шахтах, где раньше добывалась руда, оставались различные запасы, припрятанные горняками или забытые при эвакуации. Они могли несколько облегчить жизнь заключенных и их начальников. Времени, чтобы вытащить их на поверхность, было предостаточно. Все, что для этого требовалось, это портативные источники света. Эту проблему решило производство свечей, которое являлось также дополнительным полем деятельности для обитателей Фиорины. В кладовых размещалось огромное количество специального воска. Этот воск, который, как решили специалисты компании, не стоил расходу по его вывозу, первоначально предназначался для изготовления пробных литейных форм для нового оборудования. Управляемый компьютером лазер моделировал деталь и вытравливал воск. Потом это заполнялось пластмассой или углеродными композитами. И запчасть готова. Никаких особых механизмов не требовалось, никакой токарной или фрезерной обработки. Впоследствии воск можно было расплавить и использовать заново. Заключенные не нуждались в дополнительных запчастях. Все необходимое для их выживания оборудование было автономным и прекрасно работало без их участия. Поэтому они делали свечи. Они горели ярко и весело во время работы, свисая пучками с потолка, бросая отблески на свинцовые матрицы, которые изготовили для себя заключенные. Промышленный воск передовой цивилизации великолепно подходил для подражания техническим навыкам тысячелетней давности. Заключенный Грегор помогал Голику, Боксу и Рейнсу втискивать специальные сверхплотные свечи в их огромные рюкзаки. Включенные в состав свечей старательно подобранные примеси помогали свечам сохранять форму и гореть долго. У них не было другого выхода, как использовать такие свечи, потому что Андрус не разрешал использовать драгоценные портативные фонари по пустякам. Это не очень волновало людей. Конечно, техника примитивна, но особой разницы в качестве освещения, даваемого свечами и портативными фонарями, не было. Свет как свет. Свечей, к тому же, было много. Голик по очереди засовывал то короткие тонкие свечки в свой мешок, то еду в рот. Остававшиеся на губах кусочки пищи падали в рюкзак. Рейнс с отвращением поглядел на него. «Ну, вот и все», — сказал Грегор, поднимая один из громадных мешков. «Этого вам хватит по горло. Голик, угомонись. Какого черта ты накидал сюда? Тут же все плохо завернуто». Тот, кому это было адресовано, продолжал запихивать в рот еду. Бокс брезгливо посмотрел на него. «А что он вообще может делать нормально?» «Есть. Это у него очень хорошо получается», — фыркнул Рейнс. В дверном проходе показались Дилан и заключенный Джуниор. «Эй, Голик!» — прошептал огромный человек. Заключенный, к которому он обратился, поднял на него глаза и ответил с набитым ртом. «Кто?» «Зажги свечу для Мерфи, ладно?» Вместо согласия Голик широко улыбнулся, и из его рта повалилась еда. «Ладно, я зажгу целую тысячу». Он вдруг задумался. Он был особым человеком. Он никогда не выражал недовольства по моему поводу. Ни разу. Я любил его. А его голова вправду разлетелась вдребезги. Они так говорят. Дилан помог им одеть громадные рюкзаки, проверил ремни и похлопал каждого по плечу. «Будьте внимательнее внизу. У вас хорошие карты. Пользуйтесь ими. Если найдете что-нибудь неподъемное, то сделайте пометку, чтобы следующая бригада могла разыскать это. Я помню, 4 года назад группа ребят откопала тайник какого-то горняка с консервами. Хватило на несколько месяцев. Но если вы отметите что-нибудь неправильно, то мы не сможем найти это место. Дай бог, чтобы вам повезло». Бокс издал какой-то грубый звук, и все засмеялись. «Это про меня, я везучий». «Ну ладно». Дилан отошел в сторону. «Идите и не возвращайтесь, пока не найдете чего-нибудь стоящего. И остерегайтесь этих 100-метровых вертикальных шахт». Огромный человек еще долго смотрел им вслед, пока их огни не пропали из виду. Потом они вместе с Джуниором направились в зал для собраний. У него были свои дела. Апартаменты Андрюза были просторными, но обставлены в спартанском духе. Как старшему офицеру ему предоставили комнаты, которые раньше занимал управляющий рудника. У него было много места, но мало мебели, чтобы его заполнить. Не обладая большим воображением и не страдая манией величия, он запечатал большинство комнат и пользовался только 3. Одна комната использовалась для личной гигиены, другая как спальня, а в третьей он принимал посетителей. Сейчас он занимался последним из этих видов деятельности, сидя напротив медика за скромным столом. С Клименсом все было не так-то просто. Практически он был заключенный, и с ним можно было бы обращаться как с другими. Но никто, даже сам старший офицер, не оспаривал его особого положения. Представляя собой нечто среднее между свободным человеком и осужденным охранником, Клименс зарабатывал больше других заключенных. Что более важно, заключенные, а также Андрюс и Эрон, зависели от него в части тех услуг, которых никто другой оказать не мог. К тому же Клименс был на голову выше любого заключенного в интеллектуальном плане. Отдавая дань тому, что на Фиорине недостает искрящегося разумом общения, Андрюс ценил эту его особенность почти так же, как его медицинские познания. Беседовать с Эроном – это все равно, что беседовать с бревном. Но все же следовало соблюдать осторожность. Нельзя позволять Клеменсу, так же как и другим заключенным, быть слишком высокого мнения о себе. При встрече они обменивались словами, вальсировавшими как пара потрепанных гремучих змей. Клеменс регулярно разрывал оболочку независимости, а Андрюс заклеивал ее снова. Булькающая струя из чайника лилась в чашку медика. «Сахара?» «Спасибо», – ответил Клеменс. Старший офицер передал ему пластиковый контейнер и подождал, пока гость положит себе белые гранулы. «Молока?» «Да, пожалуйста». Андрюс продвинул вперед кувшин и наклонился вперед, наблюдая, как Клеменс отливает его содержимое. «А теперь послушай меня, ты, кусок дерьма!» Поэтически обратился он к гостю. «Если ты еще хоть раз попытаешься обвести меня вокруг пальца, я разорву тебя на части». Медик отодвинул кувшин и, взяв чашку, стал осторожно помешивать чай. В установившейся гробовой тишине звуки от удара в ложке о керамическую чашку казались ударами молота по наковальне. «Мне кажется, я чего-то не понимаю», — в конце концов сказал Клеменс. Андрос откинулся на спинку стула, впившись глазами в посетителя. «В 7:00 я получил из сети ответ на свой рапорт. Я должен заметить, что, насколько мне известно, это первое сообщение высшего уровня приоритетности, которое когда-либо было здесь получено. Даже тогда, когда на Фиорине функционировал рудник, она не удостоилась такой чести. И знаете почему?» Клеменс отхлебнул из чашки. «Связь высшего уровня используется в случае необходимости срочного разрешения каких-то вопросов. Это стоит очень дорого». Андрус закивал. «Больше, чем мы с тобой когда-нибудь видели». «А при чем здесь я?» «Все дело в этой женщине». Андрус был явно обеспокоен. «Они хотят, чтобы за ней присматривали». «Нет, больше, чем присматривали. Они очень ясно дали понять, что считают ее высшим приоритетом. Это означает, что все остальное надо отправить к чертовой матери, чтобы сохранить женщину живой и здоровой до прибытия спасательной группы». «Почему?» «Я надеюсь, что это объясните мне вы». Старший офицер пристально посмотрел на Клеменса. Последний осторожно поставил пустую чашку на стол. «По-моему, сэр, настало время для откровений». Андрус быстро наклонился к нему. Медик извиняюще улыбнулся. «Я ни черта не знаю». Наступила пауза. Андрус помрачнел. «Я рад, что это так забавляет вас, Клеменс. Хотел бы я сказать то же самое. Вы знаете, что означает полученное сообщение?» «Вы получите пинок под задницу». «На этом все могут сломать себе шею. И если с женщиной что-нибудь произойдет, придется всем расплачиваться». «Думаю, что особо бояться нечего, живя здесь». «Можете умничать. Но, думаю, желание к этому быстро пропадет, если что-то случится и кое-кому добавят срок». Клеменс немного напрягся. «Они на это намекнули?» «Я показал бы вам сообщение, если бы это не запрещалось правилами. Поверьте мне на слово». «Я вообще не понимаю, из-за чего вся эта суета», — откровенно признался Клеменс. «Да, она побывала в какой-то заварухе, а остальные уцелевшие погибли во время продолжительного сна. Но почему компания так интересуется ею?» «Понятия не имею». Андрус сцепил пальцы, положив руки прямо перед собой. «Почему вы позволяете ей выходить за пределы лазарета? Держу пари на свою пенсию. Это все как-то связано с этим несчастным случаем с Мерфи». Он пристукнул руками по столу. «Почему вы не запрете ее, чтобы она не маячила у всех на глазах?» «Для этого нет причин. Она окончательно поправилась и хочет гулять. И у меня нет причин или полномочий не позволять ей этого. Я врач, а не тюремщик». На лице старшего офицера появилась ухмылка. «Не вешайте мне лапшу на уши. Мы оба отлично знаем, что вы из себя представляете». Клеменс поднялся и направился к двери. Андрус расцепил пальцы и на этот раз со всего маху стукнул кулаком по столу. «Сядьте! Я еще не отпустил вас!» Медик, не оборачиваясь, ответил, пытаясь держать себя в руках. «Мне показалось, что вы меня пригласили сюда, а не вызвали по приказу. Поэтому считаю, что будет лучше, если я уйду. Если я останусь, то могу сказать или сделать что-нибудь такое, о чем буду потом жалеть». «Вы можете?» Андрус разыграл удивление. «Это просто мило. Сначала обдумайте все, мистер Клеменс. А если я придам всю гласности? До сих пор подробности вашей жизни здесь широко неизвестны. Эта личная привилегия облегчает вам работу с заключенными и придает вам особый статус среди них. Это легко изменить. Боюсь, что тогда ваша жизнь здесь станет несколько менее приятной». Он сделал паузу, чтобы его слова лучше дошли до собеседника. Затем продолжал. «Ну, что, крыть нечем? Могу я расценить ваше молчание как желание не оглашать мелкие подробности вашего прошлого? Может быть, вы хотели бы, чтобы я разъяснил некоторые нюансы этой темной истории вашей пациентки и новой подружке лейтенанту Рипли? В назидание ей, конечно. Строго с целью помочь ей провести здесь оставшееся время надлежащим образом. Не хотите? Ну тогда сядьте, черт бы вас побрал!» Клеменс молча повернулся и занял свое место. Он как-то внезапно постарел, словно только что потерял что-то очень дорогое, возврата к которому не было. Андрус задумчиво посмотрел на своего посетителя. «Я всегда был откровенен с вами. Думаю, что это правильная политика, особенно в этой обстановке. Так что вы особо не расстроитесь и не удивитесь, если я признаюсь, что вы мне не нравитесь». «Нет», — тихо пробормотал Клеменс, — «не удивлюсь». «Вы мне не нравитесь», — повторил старший офицер. «Вы непредсказуемы, замкнуты и, возможно, опасны. У вас есть определенное образование, и вы, несомненно, человек интеллигентный, что делает вас опаснее обычного заключенного. Вы все подвергаете сомнению и слишком много времени проводите в одиночестве. Это тоже дурной знак. Я уже давно служу здесь и утверждаю это на основании личного опыта. Типичный заключенный может взбунтоваться, иногда даже убить. Но по-настоящему серьезную проблему всегда представляют спокойные и толковые». Он замолчал, задумавшись. «Но вы назначены на этот пост, и я вынужден с этим мириться. Хочу, чтобы вы знали. Если бы я мог обойтись без медицинского сотрудника, я бы вас и близко сюда не подпускал». «Я вам очень благодарен». «Неужели вы не можете придумать что-нибудь более оригинальное, Клеменс? Держите свой сарказм при себе». Андрус немного поерзал на стуле. «Я хочу попросить вас еще раз, обращаясь к вашему разуму. Как человек, которого вы должны уважать, пусть не любить. Как человека, отвечающего за здоровье каждого человека комплекса, включая вас самого. Есть ли что-нибудь такое, о чем мне следует знать?» «Это вы о чем?» Андрус мысленно досчитал до пяти, прежде чем улыбнуться. «О женщине. Хватит играть в бирюльки. Мне кажется, я достаточно ясно изложил свою позицию как с профессиональной, так и с личной точки зрения». «Почему я должен знать что-то большее, чем то, что является очевидным?» «Потому что каждую свободную секунду вы проводите в ее обществе. И я подозреваю, что ваши отношения не всегда носят сугубо медицинский характер. К тому же вы очень печетесь о ее нуждах. Это не очень соответствует вашему профессиональному статусу. Вы сказали, что она в состоянии разгуливать по округе сама. Вы что думаете, что я слепой? Думаете, что я занимал бы этот пост, если бы не замечал малейших отклонений от нормы?» Он пробормотал уже про себя. «Отклонение отклонившихся». Клеменс вздохнул. «Что вы хотите узнать?» «Вот так-то лучше», — одобрительно кивнул Андрус. «Она вам что-нибудь рассказывала? Не о себе лично. Мне на это наплевать. Ворошить что-то прошлое я не собираюсь. Я спрашиваю с профессиональной точки зрения. Откуда она пришла? Чем она занималась или занимается? И что особенно интересно, что она делала в войска с андроидом, утонувшим 6-летним ребенком и мертвым капралом? Куда делись остальные члены группы? И где, черт побери, сам корабль?» «Она говорила, что является членом боевой группы, потерпевшей неудачу. Последнее, что она помнит, это погружение в глубокий сон. Но в то время десантник был жив, и цилиндр девочки функционировал нормально. Это уже мое личное заключение, что девочка утонула, а десантник погиб во время аварии АСК. Я полагаю, что остальная информация является секретной, и я не пытался выжать из нее больше. У нее звание лейтенанта морской пехоты, но это вы знаете». «И это все?» — настаивал Андрус. Клеменс посмотрел на пустую чашку. «Да». «И ничего больше?» «Нет». «Вы уверены?» Медик поднял глаза и встретился с колючим взглядом более старшего человека. «Вполне уверен». Андрус посмотрел на свои руки и что-то пробормотал сквозь зубы. Было совершенно очевидно, что было что-то еще, чего медик не договаривает. Но его не заставишь даже физически рассказать об этом. «Убирайтесь!» Не говоря ни слова, Клеменс поднялся и во второй раз направился к двери. «Да, вот еще что!» Медик обернулся. «Я хочу, чтобы установленный порядок не нарушался. Никем, в том числе и вами. Предписываемая монотонность придает уверенность. Систематическое выполнение знакомых обязанностей – самый лучший и безопасный наркотик. Я не позволю волновать животных, ни женщине, ни каким-нибудь случаем, ни вам». «Как скажете», – ответил Клеменс. «Не забивайте себе голову разными идеями. Самодеятельность вредна на Фиорине. Не размышляйте слишком много. Это может повредить вашему положению в нашем маленьком обществе, особенно отношениям со мной. Пусть подробности вашего дела останутся при вас. Вы должны быть лояльны по отношению к вашим работодателям, а не к посторонним или к своим заблуждениям, появляющимся от скуки. Она скоро уйдет, а мы останемся. Вы и я, Дилан и Эрон, и все остальные. И все будет по-прежнему, как было до падения АСК. Не рискуйте своим завидным положением ради временных увлечений. Вы поняли?» «Да, вы все отлично разъяснили. Даже для такого человека, как я». Андрус продолжал рассуждать. «Я не хочу, чтобы возникли трудности с работодателями. И я должен быть уверен, что этого не случится. Наше присутствие здесь контролируется определенным общественным органом Земли. До последнего происшествия у нас ни разу не было смертельных случаев, если не считать естественных причин. Конечно, предупредить это было невозможно, но это накладывает плохой отпечаток на показатели. А я не люблю представать в плохом свете, Клеменс». Он посмотрел на медика. «Вы понимаете, что я имею в виду?» «Превосходно, сэр». Андрус продолжил. «Спасательная группа и пополнение запасов прибудут весьма скоро. Тем временем последите за лейтенантом, а если заметите что-нибудь потенциально опасное, то я полагаю, что могу рассчитывать на то, что вы немедленно мне доложите». Клеменс резко кивнул. «Ладно». Его собеседник успокоился лишь частично, но говорить ему было больше нечего. «Ну что же, замечательно. Мы поняли друг друга. Спокойной ночи, мистер Клеменс». «Спокойной ночи, господин старший офицер». Он тихо прикрыл за собой дверь. Ветер на Фиорине постоянно менялся, то вдруг становясь ласковым, то переходя в ураган, но ни на минуту не прекращался. Он постоянно приносил острый запах соленой воды к внешним секциям комплекса. Иногда штормы и течения приносили совсем иные, более чуждые запахи из глубины моря и распространяя их по вентиляционным проходам, чтобы люди, проживающие здесь, не забывали, что этот мир отличается от далекой земли и сможет уничтожить их, если захочет. Они редко выходили за пределы огромного комплекса, предпочитая привычную обстановку полному опасности и пространству. Да и любоваться особенно было нечем, кроме темных волн, разбивающихся о черный песок берега. Ничто не напоминало им мир, который они знали раньше. Это было к счастью. Такие воспоминания были тяжелее любых каторжных работ. Вода была холодной и кишила крошечными отвратительными созданиями, которые кусались. Иногда несколько человек рыбачили, но только с целью физической, а не духовной поддержки организма. Внутри комплекса было тепло и сухо. На ветер, завывавший как отдаленная хаотичная музыка, можно было не обращать внимания. Но порой необходимо было выйти. Такие прогулки были неизменно краткими и поспешными, в стремлении как можно скорее переместиться от одного убежища к другому. В противоположность этому фигура, пробиравшаяся среди горы мусора, передвигалась медленно и осторожно. Рипли двигалась по поверхности огромной выработки, которая теперь заполнена непригодным оборудованием. Она пробиралась между неподвижными механизмами, дырявыми баками, изношенными деталями буровых установок, связками разноцветных проводов и ржавыми трубами. Во всей этой куче она умудрилась разглядеть дорогостоящие серебряные нити, торчавшие из небольшого холма недавно выброшенного мусора. Опустившись на колени, она начала разгребать мусор. Бишоп. Или точнее то, что от него осталось. Составные части андроида были перемешаны с прочим хламом, и Рипли пришлось выкапывать и сортировать целый час, пока она точно не убедилась, что собрала все, что могло пригодиться. Она попыталась разложить детали должным образом. Но результат не то чтобы был неободряющим, он был плачевным. Большая часть лица и нижняя челюсть потеряны или во время аварии АСК, или где-то еще. Куски шеи, левое плечо и спина каким-то образом уцелели в соединенном виде. В довершение ко всему компоненты, связанные с сенсорными устройствами, расплющились или оббились. Чувствуя себя одинокой, Рипли с угрюмым выражением лица начала аккуратно упаковывать все в мешок, который принесла с собой. Вдруг чья-то рука обвела ее вокруг шеи, и чьи-то руки схватили ее за плечи. Потом появилась еще одна рука, лихорадочно вцепившись ей между ног. Перед ней появился мужчина. Он улыбался, но это была угрожающая улыбка. Вскрикнув, Рипли вырвалась из обхвативших ее рук. Испуганный заключенный просто широко разинул рот, когда она сначала ударила его кулаком в лицо, а потом ногой в пах. Пока тут корчился, откуда-то появился заключенный Джуниор, схватил ее волосатыми руками и, оторвав от земли, швырнул на проржавевшую трубу под одобрительный смех других. Остальные подошли поближе. Запах их тел перебивал запах соли. Их глаза возбужденно блестели. «Прекратите!» Грегор обернулся и увидел рядом с собой одинокий силуэт. Дилан. Грегор неестественно усмехнулся. «Запрыгивай в седло! Ты хочешь быть первым?» Но голос Дилана был глухим и угрожающим. «Я сказал прекратить!» Навалившийся на Рипли Джуниор обернулся через плечо. «Тебе-то что, парень?» «Это нехорошо!» «Пошел ты!» Дилан вдруг рванулся вперед почти мгновенно. Двое заключенных тут же полетели на землю. Джуниор развернулся и пытался нанести мощный удар кулаком сбоку, но его оппонент уклонился от удара и схватил металлический прут. Джуниор зашатался и попытался увернуться от удара, но прут попал ему по голове. Второй удар был еще сильнее, и заключенный как камень рухнул на землю. Остальные сжались от страха. Дилан по разу ударил их и оставил размышлять. Потом с торжественным выражением лица повернулся к Рипли. «С вами все в порядке». Она поднялась, все еще тяжело дыша. «Да, ничто не пострадало, кроме чувств». «Уходите», — сказал он ей. Он указал в сторону заключенных. «Мне придется немного поучить некоторых братьев. Мы обсудим некоторые проблемы души». Она кивнула, подняла мешок с бишопом и отправилась обратно. Когда Рипли проходила мимо заключенных, лежавший на земле Грегор посмотрел на нее. Она пнула его прямо в рот. Почувствовав себя лучше, она направилась дальше. Глава 7. Существует ночь, которая темна. Существует беспощадная пустота снов, чьи огни — лишь плод воображения. За всем этим — пустота, освещенная, однако, миллионами триллионов ядерных очагов. Истинный мрак, полное отсутствие света, место, где заблудившийся фотон совершенно беспомощен, можно встретить только в чреве Земли. В пещерах, неизмеримых для человека, гласят старинные станции. Или в тех щелях и расселинах, которые человек создает, чтобы заполучить богатство планет. Относительно небольшая, но довольно внушительная сама по себе часть Фиорины была продырявлена такими пустотами, пересекающимися друг с другом, как составные части огромной невидимой головоломки. Их общий рисунок был заметен только в записях, оставленных горняками. Бокс высоко поднял свой пропитанный воском факел и обвел им вокруг, пока Рейнс зажигал свечу. Таких людей не пугала темнота. Она была просто отсутствием света. Внутри тоннелей было очень тепло, почти жарко. Рейнс поставил тонкую долгогорящую свечу на полу стены. Позади них тянулся длинный ряд одинаковых огней, очерчивающих проделанный ими путь и обратную дорогу в комплекс. Голик сидел, прислонившись к спиной к двери, вделанной в сплошную скалу. На двери была табличка, несколько потертая машинами и временем. «Токсичные отходы. Герметизировано и опечатано. Посторонним вход воспрещен». Изыскатели ничего не имели против. Они вполне соглашались быть посторонними. Рейнс развернул у своих ног карту и склонился над ней, изучая коридор и шахты при свете факела. Карта представляла собой не просто пересечение вертикальных и горизонтальных линий. Там были и старые шахты, и сравнительно новые наполнения и пустоты, угловые срезы и проходы ограниченного диаметра, предназначенные только для доступа к специальной технике. Не говоря уже о тысячах вентиляционных проходов. Линии разных цветов обозначали разные вещи. Многочисленные предыдущие экспедиции уже давали представление о том, чего ожидать. Но всегда был шанс, что новая группа наткнется на что-нибудь неожиданное. Один неправильный байт в запоминающем устройстве мог привести к тому, что какая-нибудь шахта могла проходить в 10 метрах от указанного места или вести в другой тоннель. Карта не самый лучший и опытный проводник. Поэтому они осторожно продвигались вперед, больше доверяя своим чувствам, чем отпечатанным данным. Бокс наклонился вперед. «Сколько?» Хотя он сказал это тихо, но его голос эхом пронесся по коридору с гладкими стенами. Рейнс сверился с картой. «186!» Его спутник хмыкнул. «Давай отметим ее как пустую и вернемся». «Не получится». Рейнс показал рукой в сторону бесконечного тоннеля, лежавшего перед ними. «Нам все равно придется в конце концов проверить весь этот участок. Или Дилан намолит нам шею?» «Он не рассердится, если ничего не узнает. А я ничего не скажу. Голик, а как насчет тебя?» Третий член их группы копался в своем рюкзаке. Услышав свое имя, он поднял голову, нахмурился и издал низкий неопределенный звук. «Я так и думал». Голик подошел к старинной машинке для изготовления сигарет. Пнув замок, он распахнул дверцу и начал загружать свой рюкзак с сохранившимися наркопалочками. Естественно, он жевал, проделывая все это. На поверхности его чавканье не было так слышно, как здесь, в ограниченном пространстве и абсолютной тишине. Бокс проворчал. Ты не можешь жевать с закрытым ртом. Или заглатывай все целиком. Я все пытаюсь понять, какой величины это отделение, чтобы можно было решить, это законное хранилище ядов или чей-то частный тайник. А мне мешает дьявольский шум, который ты производишь. Рейнс неодобрительно зашелестел картой. То, что мы удалились от остальных, еще не означает, что мы можем пренебрегать заповедями, а ты ругаешься. Бокс поджал губы. «Извини». Он с ненавистью посмотрел на Голика, который совершенно не обращал на него внимания. В конце концов, Бокс перевел взгляд на тоннель. «Мы уже один раз обошли всю эту секцию. Думаю, что этого достаточно. Еще раз, сколько свечей?» Ответа не последовало. «Рейнс, сколько свечей?» Его спутник ничего не слышал. Он яростно чесался, но это была нервная реакция, не имевшая ничего общего с овшами, которые к тому же и не встречались в шахтах. Это было так нетипично, что даже Голик перестал жевать. И тут Бокс с удивлением посмотрел назад. Свечи, оставленные ими, гасли одна за одной. «Что за мразь это делает?» Голик надул губы, стирая с них крошки тыльной стороной ладони. «Ты не должен ругаться!» «Заткнись!» В голосе Бокса не было испуга. Бояться здесь было нечего, а только беспокойство. «Мразь говорить можно, это не против Бога!» «Откуда ты знаешь?» С детским любопытством пробормотал Голик. «Потому что я недавно спрашивал его об этом, а теперь заткнись!» «Дилан будет ругаться, если мы вернемся пустыми!» Заметил Голик. Таинственность делала его слишком говорливым. Но Боксу это нравилось больше, чем непрерывное тупое поглощение пищи. Пусть ругается. Он подождал, пока Рейнс зажжет очередную свечу. Голик неохотно упаковал остатки еды и поднялся. Все трое уставились в сторону пройденного пути. То, что заставляло свечи гаснуть, оставалось невидимым. «Должно быть, это ветерок со стороны вентиляционных шахт или на поверхности буря. Вы же знаете, что эти внезапные порывы ветра могут натворить. Проклятие! Если все свечи потухнут, то как мы сможем определить, где находимся?» «Но у нас есть карта», и Рейнс показал на то, что держал в руках. «Ты хочешь по ней вывести нас отсюда?» «Я же не сказал этого. Это просто означает, что мы не заблудились». Всего лишь испытываем затруднения. И я не хочу испытывать затруднения и торчать здесь дольше, чем требуется. Я тоже, вздохнул Рейнс. Поэтому, как ты отлично понимаешь, это означает, что кто-то должен вернуться и снова зажечь свечи. Короче, ты хочешь покончить со всем этим сейчас? С надеждой спросил Бокс. Рейнс усмехнулся. Ага, сперва закончим этот тоннель, потом можем возвращаться. «Ну и делай по-своему». Бокс скрестил руки на груди, изображая человека, который никуда особенно не торопится. «Раз ты на этом настаиваешь, то ты и делай эту работу». «Вполне честно, я так понимаю, что это поручается мне». Бокс обратился к Голику. «Дай ему свой факел». Тот возразил. «Но у нас останется только один». «Ничего с тобой не случится». «У нас еще и остались свечи. К тому же Рейнс скоро вернется. Не так ли, парень?» «Я постараюсь как можно скорее». «Ну ладно». Голик без особого энтузиазма протянул Рейнсу свой факел. И вместе с Боксом они смотрели, как их компаньон двигается вдоль ряда свечей, останавливаясь возле каждой, чтобы снова зажечь. Свечи находились на полу, там, где их поставили. И никаких признаков того, что заставило их погаснуть. «Должно быть какой-нибудь внезапный порыв ветра», — убеждал себя Рейнс. «Похоже на то». Голос Бокса ослабевал по мере того, как Рейнс уходил все дальше. «Эй, Рейнс, смотри под ноги!» Хотя они и пометили пройденные вертикальные шахты, но все равно опасность была, если человек уходил в темноту. Рейнс прислушался к предостережению. Когда долго живешь в небольшом коллективе, то уже знаешь, на кого можно положиться. У Бокса не было оснований для беспокойства. Рейнс продвигался вперед очень осторожно. Впереди него погасла еще одна свеча. Он нахмурился. Ни малейшего движения ветра. Что же еще могло это сделать? В тоннелях обитало очень мало представителей животного мира. Конечно, встречались такие крупные насекомые, которые могли столкнуться со свечой, но не могли же они погасить целый ряд. Он меланхолически покачал головой, но никто этого не видел. Насекомые не могли передвигаться так быстро. Что же тогда? Свечи, которые он зажег повторно, ободряюще горели позади него. Он выпрямился. Здесь не могли поработать мистические силы. Подняв факел, он осветил тоннель, но ничего не увидел. Опустившись на колени, Рейнс зажег очередную свечу и направился к следующей. Его факел осветил гладкие каменные стены. И что-то еще, угловатое и массивное. Оно двигалось. Быстро. Ох, как быстро! Осколки отражений, словно в желтом стекле, инкрустированном твердым черным металлом. Оно издало несообразно тихий журчащий звук и бесшумно прыгнуло на Рейнса. Заключенный не мог опознать его, потому что раньше не сталкивался ни с чем подобным. Оно могло лишь туманно напомнить какие-то кошмарные детские сны. Все произошло мгновенно, и в тот момент все самые худшие ночные ужасы показались Рейнсу приятным воспоминанием. До находившихся в сотне метров от этого места Голика и Бокса эхо донесло лишь его единственный крик. Бокса бросило в холодный пот. К их ужасу этот крик оборвался не резко, а еще долго отзывался вдалеке. Бокс, внезапно охваченный паникой, схватил оставшийся факел и побежал по проходу прочь от крика. Голик последовал его примеру. Бокс никогда не думал, что может так быстро бегать. Но через некоторое время стала сказываться нехватка дыхания, и он немного сбавил скорость. Зажатый в руке факел отбрасывал бешеные тени на стены, потолок и пол. Когда его догнал Голик, он уже совсем выдохся и потерял ориентацию. Только благодаря счастливой случайности они не провалились в открытую яму или в какую-нибудь прилегающую шахту. Немного пошатываясь, Голик схватил его за руку. Он был страшно перепуган. «Ты слышал? Это был Рейнс! О боже! Это был Рейнс!» «Да». Бокс попытался восстановить дыхание. «Я слышал. Он чем-то повредил себя». Он повел факелом из стороны в сторону, освещая пустынный проход. «Мы должны помочь ему». «Помочь?» У Голика округлились глаза. «Помогать будешь сам. Я хочу выбраться отсюда». «Я тоже. Но сначала мы должны определить, где находимся». «А разве это не свеча?» Обернувшись, Бокс сделал несколько шагов. Действительно, недалеко от них был ясно виден ряд горящих свечей. «Дьявол! Мы должны были свернуть в проход. Мы бежали по кругу. Мы опять...» Он остановился, осветив факелом дальнюю стену. На ней была распростерта фигура, застывшая, словно вынутая из холодильной камеры. Рейнс. Его взгляд был устремлен в никуда. Его глаза были широко открыты и неподвижны, как замороженное желе. Его выражение лица было каким-то нечеловеческим. Все остальное... Бокс почувствовал приступ рвоты. Факел выпал из внезапно ослабевших пальцев, и Голик наклонился, чтобы подобрать его. Когда он поднялся, то случайно посмотрел вверх. Там что-то было. Что-то на потолке. Оно было большим, черным и очень быстрым. Его лицо напоминало исчадие ада. Пока Голик смотрел на него, открыв рот, чудовище потянулось вниз, подобно огромной летучей мыши, зацепившись задними ногами, и обхватила голову Бокса пальцами, похожими на суставчатые канаты. Бокс резко вдохнул, захлебнувшись собственной рвотой. Каким-то резким конвульсивным движением паукообразное чудовище рвануло голову Бокса с плеч так же легко, как голик свинчивал шайбу с винта. Из обезглавленного тела фонтаном полилась кровь, попав и на чудовище, и на тело Рейнза, и на уставившегося голика. Это вывело голика из паралича, но одновременно с этим что-то щелкнуло в его голове. С пугающим безразличием чудовище отбросило голову Бокса на пол и медленно развернулось к оставшейся двуногой живой форме. Его клыки светились, как платиновые слитки, выдернутые из чрева Фиорины. Голик обернулся и помчался с таким воем, словно за ним гнался легион дьяволов. Он не смотрел, куда бежит, не думал о том, что видел, и не оборачивался. Он боялся обернуться. Он знал, что если бы он это сделал, то мог бы увидеть что-то. Останки Бишопа были аккуратно разложены на рабочем столе. Яркие верхние прожекторы освещали каждую деталь в отдельности. Рядом наготове лежали инструменты. Покачивались концы потрепанных проводов из оптического волокна толщиной в волос. Некоторые из них Рипли просто связала, как умела. У нее не было опыта ремонта на микроуровне. Она потратила уйму времени, укладывая проволочки вместе, нарезая и подклеивая, делая необходимые скрепления в надежде, что нет ничего критического, лежащего за пределами ее ограниченного дара импровизировать. Она утерла пот и оглядела плоды своего труда. Они выглядели многообещающими, но это ничего не означало. Теоретически это все должно заработать, но теоретически она не должна была находиться в таком положении, в какое она попала. «Ничего не узнаешь, пока не попробуешь». Рипли проверила наиболее важные соединения и нажала на выключатель. Что-то вдруг резко зашипело так, что она подпрыгнула от неожиданности. Она снова поправила соединение и включила еще раз. Теперь помех не было. Она осторожно просунула связку оптических волокон в то, что, как она надеялась, было функционирующим контактным гнездом. Красная стрелка на контрольной шкале, располагавшись рядом, мгновенно сошла с нуля и установилась между 7 и 8. Когда она повернула еще один выключатель, стрелка немного поколебалась, но осталась в том же положении. Оставшийся невредимым глаз андроида моргнул. Рипли наклонилась вперед. «Устная команда. Произвести последовательную самопроверку». Она не могла понять, почему сказала это шепотом. Внутри подключившегося искусственного черепа что-то загудело. Замигали сигнальные огни на контрольном устройстве. Из искусственной гортани вырвались какие-то булькающие звуки, и коллагеновые губы слегка раздвинулись. Она встревоженно заглянула в открытую глотку, потом ощупала все внутри. Бульканье исчезло, а единственный глаз посмотрел на нее. «Рипли!» Она облегченно вздохнула. У него теперь есть и зрение, и способность узнавать, и координация, и память. Наружные уши выглядели прилично, но это еще ничего не означало. Все дело во внутренней автоматике. «Привет, Бишоп!» Она сама поразилась, с какой нежностью это произнесла. «В конце концов, это же был не человек!» «Пожалуйста, сообщи о своем состоянии!» Наступила пауза, во время которой единственный глаз выразительно вращался в глазнице. Отвратительная. Моторные функции вышли из строя. Внешнечерепная периферия не реагирует. Перспектива выполнения запрограммированных функций нулевая. Активность сенсорных приспособлений минимальная. Боюсь, что самодиагноз нерадостный. «Мне очень горько слышать все это», — честно призналась Рипли. «Я хотела бы, чтобы все было иначе. Не так сильно, как я. Ты что-нибудь чувствуешь?» «Да, мои ноги повреждены. Она поджала губы. Извини, что все в порядке. Моделирование боли – это всего лишь данные, которые, насколько я могу заключить, по моему теперешнему состоянию, скорее всего, не точны. Подтверждаете? Боюсь, что так. Рипли попыталась улыбнуться. Боюсь, что твои ноги, как и многие твои части, навсегда расстались с плотью. Это очень плохо. Ненавижу, когда квалифицированная работа идет на смарку, но это не важно. Я всего лишь тостер, окруженный ореолом славы. Как ваши дела? Мне нравится ваша новая прическа. Чем-то напоминает меня до установки вспомогательных принадлежностей. Скромно, но со вкусом. Я вижу, с чувством юмора у тебя все в порядке. Он моргнул. Как я уже сказал, основные умственные функции все еще работают. Юмор занимает небольшую часть от объема моего интерпретатора. Не согласна, улыбнулась Рипли. Мне нужна твоя помощь. Из искусственных губ вырвался какой-то неопределенный звук. Не ждите чего-нибудь особенного. Я не имею в виду кучу анализов. Мне нужен один и простой. Если я не ошибаюсь, то это не потребует огромных усилий. Мне нужно, чтобы ты воспроизвел данные записи полета АСК. Нет проблем. Но зачем? Это мы скорее поймем из записи, чем из моих объяснений. Ты мне потом все и объяснишь. Его глаз описал круг. Я могу даже все увидеть. Вам придется подключиться прямо к черепу, поскольку мои вспомогательные приспособления вышли из строя. Я знаю, я все подключу, я надеюсь. Ну, вот и подключайте. Рипли взяла проволочку, торчавшую из черного ящика, и протянула ее к оторванной голове. Я никогда этого не делала. Это не причинит боли или еще чего-нибудь. Наоборот, я надеюсь, что буду чувствовать себя лучше. Она кивнула и подключила провод к одному из контактов на его затылке и немного подергала, чтобы убедиться, что он держится крепко. Щекотно. Она отдернула пальцы. Это же просто обман, широко улыбнулся андроид. Начнем. Его глаза закрылись. Остатки лба наморщились, концентрируясь. Она отлично знала, что это были излишки косметической программы, но было приятно, что еще какие-то функции, кроме основных, сохранились у андроида. «Ну, вот и я», — через несколько минут пробормотал Бишоп. «На это ушло несколько больше времени, чем я думал. Мне пришлось прощупать некоторые поврежденные участки. Я проверяла записывающее устройство, когда нашла его. Все было в порядке. Это так. Поврежденные участки во мне. Что вы хотите узнать? Все. Фиксирующее устройство фирмы Макнери. Модель ОВ-122. Серия номер PR-366-4874. Установлен. У тебя что? Вышли из строя цепи интуиции? Ты же знаешь, что я имею в виду. Начиная с момента возникновения аварийного состояния. Что произошло на Сулаку? Почему были сброшены охлаждающие цилиндры? Андроид заговорил женским механическим голосом. В криогенном отделении зарегистрировано присутствие взрывоопасных газов. Пожар в криогенном отделении. Всему личному составу приготовиться к эвакуации. Снова вернулся голос Бишопа. «Здесь множество повторений без существенного изменения содержания. Вы хотите их все прослушать?» Рипли задумалась, поглаживая подбородок. «Нет, это сейчас не самое важное. Взрывоопасные газы? Откуда они взялись? И из-за чего начался пожар?» Не услышав ответа, Рипли забеспокоилась. «Бишоп, ты меня слышишь?» «Извините». Все оказалось труднее, чем я думал. Подача питания и функционирование ослабляет уже поврежденные секторы. Я начинаю терять память и способность отвечать. Я не знаю, сколько смогу выдержать. Лучше задавайте короткие вопросы. Ты еще не ответил, Бишоп. взволнованно сказал Рипли. «Я спрашивала о пожаре». «Пожар? Щелк?» «Да». «Возник из-за нарушений в электрической цепи под криогенным отделением. Присутствие какого-то катализатора при взаимодействии с поврежденными материалами дало взрывоопасные газы. Вентиляционные установки полностью вышли из строя. В результате возникла угроза для жизни. Корабль принял решение эвакуировать экипаж. АСК зарегистрировала взрыв на борту корабля сразу после эвакуации и последующее повреждение систем управления АСК. Вот почему наше приземление здесь было не идеальным. Дальше идут детали полета от Сулако до настоящего положения. Пропусти их. Сенсорные устройства не зарегистрировали какие-нибудь подвижные формы жизни на Сулако до отделения АСК от корабля. Тишина. Затем: «Рипли, здесь очень темно. Внутри. Я не привык к темноте. Некоторые участки отказывают. Рассуждать становится трудно, поэтому вынужден перейти к чистой логике. Мне это не нравится. Это слишком неинтересно. Я не для этого предназначен. Я уже не тот, каким должен быть». «Еще немного, Бишоп», — настаивала Рипли. Она попыталась слегка повысить напряжение, но это привело лишь к тому, что его глаз широко открылся, и она поспешно вернулась к прежнему уровню. «Ты знаешь, о чем спрашиваю. Не зарегистрировано ли на Сулако присутствие еще кого-нибудь, кроме четверых выживших после Ахеронта? На борту был чужой, Бишоп!» «Ничего». Она подрегулировала подключение, слегка подтолкнула контрольное устройство. Глаз завращался. «Я все еще здесь. Ответ тоже. Требуется все больше и больше времени для получения результата. Вот ответ на ваш вопрос. Да». Рипли глубоко вздохнула. Ей показалось, что стены рабочей комнаты сблизились. Нельзя сказать, чтобы она чувствовала себя в безопасности внутри лазарета. Она уже давно и нигде не чувствовала себя в безопасности. «Он остался на Сулако или прилетел с нами на АСК?» «Он все время был с нами». Ее голос напрягся. «Компания знает?» «Компания знает все, что произошло на корабле с момента, когда последний покинул Землю, и до сегодняшнего дня, если только он сохранился до этого времени. Информация поступает в центральный компьютер и передается в сеть». Ощущение безысходности навалилось на нее. Она уже дважды пыталась бороться с компанией и видела, как та реагировала на это. Любой здравый смысл или гуманность, которыми обладала эта безликая организация, подавлялись всемогущей алчностью. Далеко на Земле люди могут стареть и умирать, заменяясь новым персоналом, новыми руководителями. Но компания бессмертна. Она будет существовать и действовать. Рипли сомневалась, что время накладывает какой-либо отпечаток на ее политику, не говоря о моральном облике. По крайней мере, у нее не было возможности убедиться в обратном. «Они все еще хотят заполучить чужого?» «Я не знаю. Скрытые директивы компании не являются частью моей программы. И думаю, что не были. Хотя не уверен. Я чувствую себя не очень хорошо». «Бишоп, сделай одолжение. Осмотри все вокруг». Она подождала, пока он выполнит просьбу. «Извините», — сказал он в конце концов. «Здесь сейчас ничего нет. Но это не означает, что никогда не было. Я не могу долго проходить по секторам, где такая информация может храниться. Я бы оказал вам большую помощь, но в моем нынешнем состоянии это очень трудно». «Чепуха. Твоя личная программа еще функционирует». Она дотронулась до участка на его черепе. «А здесь еще много чего осталось от Бишопа. Я сохраню твою программу. Если я вообще выберусь отсюда, ты будешь вместе со мной. Они смогут снова тебя подключить». «Как вы собираетесь сохранить мою личность? Скопировать стандартную память на микросхемах? Я знаю, что это такое. Никаких сенсорных входов, никаких выходов для осязания. Нет уж, спасибо. Я лучше умру, чем буду психом. Тебе незачем быть психом, Бишоп. Ты слишком сильный для этого. И я? Я силен настолько, насколько позволяет мне это мое тело и моя программа. Первого уже нет, вторая тоже выдыхается. Лучше я буду целостной памятью, чем расчлененной реальностью. Я устал. Все выходит из строя. Сделайте одолжение. Отключите меня. Может быть, меня возможно обновить, поместив в новое тело. Но возможны повреждения и потери личности. Я никогда не смогу быть прежним и ничего не смогу с этим поделать. Вы понимаете, что это значит? Стать хуже, чем ты был? Нет, спасибо. Лучше уж ничего. Она заколебалась. Ты уверен в этом? Сделайте это для меня, Рипли. Вы же передо мной в долгу. Я ничего тебе не должна, Бишоп. Ты всего-навсего машина. Я спас вас и девочку на Ахеронте. Сделайте это для меня, как друг. Она неохотно кивнула. Глаз в последний раз моргнул и умиротворенно закрылся. Никакой реакции, никакого шипения не было, когда она вытаскивала проводки. И снова на столе лежала недвижимая голова. «Прости, Бишоп, но ты как старый калькулятор, привычный и удобный. Если тебя смогут восстановить, я прослежу за этим процессом. Если нет, то спи спокойно. Я не знаю, как там спят андроиды. И попытайся не видеть снов. Если получится, я вернусь к тебе позже». И тут она посмотрела на дальнюю стенку. Там висела единственная голограмма. На ней был изображен маленький домик, крытый соломой, примостившийся среди зеленых деревьев и кустарников. Перед ним строился кристально чистый голубой поток, в котором отражались облака. Пока она смотрела, небо потемнело, и над домиком вспыхнул бриллиантовый закат. Ее пальцы передвигались по столу, пока не сомкнулись на прецизионном экстракторе. Она швырнула его со всей силой, на которую была способна, с криком отчаяния и гнева. Невыносимо фальшивое идиллическое изображение разлетелось на множество блестящих осколков.